Глава 73. После ужина князю предложили остаться в гостиной у камина, чтобы выпить вина и перекинуться в карты, но он вежливо отказался, сославшись на усталость. Хозяйка дома была разочарована, ей хотелось светских сплетен и пикантных историй из высшего общества. Давида проводили в комнату, и он облегченно выдохнул, оказавшись в одиночестве. Мария Петровна с сыном могли утомить кого угодно. За окном бушевала непогода, в доме было темно и тихо. И лишь раскаты грома нарушали эту давящую тишину. «Но что это?» — князь прислушался. Не иначе звук подъехавшего экипажа. «Кто же это мог приехать в столь позднее время, да в такую погоду?» Давид осторожно приоткрыл дверь и выглянул, чтобы удостовериться, что в коридоре никого нет. Он сам не знал, что он хочет обнаружить в имении Черкасовых, но чувствовал, что если копнуть глубже, можно узнать много интересного. Князь спустился вниз, решив, что если его все-таки заметят, сказать, что передумал и желает присоединиться к хозяевам дома за карточным столом. Но в гостиной никого не было. Тихие голоса слышались из открытых дверей, ведущих в столовую. Видимо, за ней находился кабинет. Давид направился туда и с интересом прислушался, опершись спиной о стену. «Матушка, вы очень мнительны. Своими переживаниями вы мучаете не только себя, но и меня», — немного раздраженным голосом говорил Николя. «Ольга не выходила из дома несколько лет. Даже наши соседи забыли, когда видели ее вблизи. С чего вы решили, что кто-то догадается о подмене? Затворница наша никому не нужна, кроме как неожиданно объявившемуся отцу». Князь нахмурился. «О ком он говорит?» «Ну, не знаю», — взволнованно ответила Мария Петровна. «Ты так легко ко всему относишься, а я от страха места себе не могу найти». «Успокойтесь, маман, я вас умоляю», — воскликнул молодой человек. «Елизавета прекрасно справится со своей ролью. Она умна, образована, воспитана. И заметьте, она наш единственный шанс оказаться в высшем обществе». Николя прав, Мария Петровна. К их беседе присоединился еще какой-то мужчина. Мы все поимеем с этого выгоду. «Только вот вы, Григорий Алексеевич, станете нас в кулаке держать», — недовольно произнесла женщина. «Потому что в нашу тайну посвящены». «Так и есть, Мария Петровна, так и есть, голубушка», — довольным голосом ответил поздний гость. «Но ежели мы ссориться не будем, чего вам бояться?» «И правда, матушка, что это вы барону уже врагом сделали?» — хохотнул Николя. «Все пройдет без сучка, без задоринки. Я женюсь на Оленьке и стану зятем графа Загорского. А его милость получит деньги, которые мы ему задолжали». «Да разве церковь даст на это добро?» — ахнула Мария Петровна. «Вы ведь с Ольгой сводные брат и сестра. Грех это!» «Истинно так», — поддержал ее поздний гость. «По церковным правилам степени в сводном родстве исчисляются так же, как и в кровном родстве. Сводный брат не может жениться на своей сводной сестре, ибо это вторая степень родства». «Так если граф признает нашу Оленьку своей наследницей, то никакой я ей не брат», — торжествующе произнес молодой человек. «Что ж вы, маман, об этом не подумали?» «Вот только граф может воспротивиться, чтобы ты на ней женился», — процедил барон. «Не того полета птица». «Зря вы так говорите, Григорий Алексеевич», — недовольно возразил Николя. «Загорский жаждет Оленьку дочерью назвать и станет к каждому ее слову прислушиваться. А Лизонька моя уж уговорит графа отдать ее за любимого». «Ну, может, может», — протянул барон, но потом все же предупредил. «Но смотри, Коленька, я ведь с тебя не слезу. У меня планов много, запомни это. Помогать мне будешь во всех начинаниях, иначе тайну вашу мигом раскрою». Дальше Давид не стал слушать. Этого ему было вполне достаточно. Он бесшумно поднялся по лестнице и уже через пару минут был у себя в комнате. «Вот так дела», — прошептал князь, падая на кровать. Закинув руки за голову, он довольно усмехнулся и прошептал. «В этот день судьба явно благоволит молодым офицерам. Оленька, моя Оленька, капризная фортуна улыбнулась вам, ваше сиятельство». Последние несколько дней Минадора только и говорила о том, как она представит Артемия отцу. На медовый спас у нас застолье намечается. Пироги с маком, сбитень, пряники медовые. Подруга блаженно прикрыла глаза, но, заметив мой хмурый взгляд, быстро добавила. «А я кашей с метком оскоромлюсь, и будет. Батюшка медовухи выпьет, подобреет, а тут и Артемий заявится». «Ты точно уверена, что нужно это делать? Я все еще сомневалась в этой затее. Может, стоит еще подождать?» «Да чего ждать-то, Леночка?» Минадора смущенно покраснела. «Я женой его стать желаю». Но произошло нечто такое, что разрушило все ее планы одним махом. Дора явилась, как обычно, после ужина, но почему-то не пошла сразу к Жарикову, а позвала меня. «Что такое?» Я приветливо улыбнулась ей, но вдруг заметила, что девушка как-то странно выглядит. «Дора, что?» Она дрожала, ее глаза были полны слез и страха. «А ну-ка, пойдем». Я потащила Минадору на скамейку, стоящую у душа. Там нас никто не услышит. «Рассказывай». «Борис приехал», — всхлипнула девушка. «Они с отцом в кабинете сидели, пили анисовку, а я мимо проходила и услышала». «Что ты услышала?» Я напряженно смотрела на нее. «Ну?» «Батюшка приказал Арсения убить», — выдохнула Минадора, закрывая лицо руками. «Так и сказал. Приголубили его, чтобы под ногами не валандался. Угрожать мне надумал гад. Еще и на купеческую дочь позарился. Голь перекатная. Минадору ему подавай. Разбежался». «О, боже. Мне стало дурно. О, нет. Как же теперь с Артемием быть? Твой отец ведь думает, что именно его убили». «Да, Артемий никогда не простит мне». «Да ты тут при чем?» Я оторвала ее руки от лица. «Посмотри на меня». Минадора подняла на меня заплаканные глаза. «Ты ни в чем не виновата. Артемий не тот человек, чтобы не понимать разницу между тобой и твоим отцом». Мне было тяжело говорить это. Я еще сама не пришла в себя от шока. Страшное кроется в другом. Если Василий Гаврилович узнает, что Артемий жив, он может... «Нет», — девушка затрясла головой. «Я не позволю ему отнять у меня Артемия. Господи, Елена, как мне отцу в глаза теперь смотреть? Он убийца!» Что я могла ответить ей? «Давай успокоимся и все обдумаем». Сказав это, я скептически закатила глаза. В последнее время слишком часто мне требовалось что-то обдумать. «Да что ж тут придумать-то можно?» Минадора горько вздохнула. «Скажу Артемию, пущай уезжает отсюда. Видать, судьба у меня такая, бобылих и жизнь прожить». «Успокойся». Я схватила ее за плечи и сильно встряхнула. «Хватит. Значит так. Думаю, что кроме как бежать, выхода нет. Бери шкатулку с драгоценностями, Артемия, и уезжайте подальше отсюда. Если уж отец твой на убийство пошел. «Да-да, ты права, бежать нужно». Девушка моментально взяла себя в руки. Характер победил страх. «Нельзя страхом жить. Не квашня я, не квашня!» «Конечно, не квашня», — поддержала я ее. «Поэтому иди к Артемию, расскажи ему все. Уезжайте, пока не поздно». Минадора ушла, а я опустила голову на руки и глубоко вздохнула. Жлобов ничем не гнушался. Страшный человек. А еще из-за него я теряла подругу, к которой успела привязаться всей душой. Но что в моем случае можно было сделать? Только помочь влюбленным бежать. Артемий принял новость со стойкостью настоящего мужчины. Он выслушал Минадору и согласился на побег, прекрасно понимая, что противостоять Жлобину он сейчас не в состоянии. «Я Дорочку увезу в Смоленск к двоюродной тетке Агриппине Трифоновне, а сам сюда вернусь». Он посмотрел на девушку немигающим взглядом. «Прости, душа моя, да вот только я этого так не оставлю». «Что ж я там одна делать буду?» — всхлипнула подруга, хватая его за руку. «Супругой венчанную ждать», — сыщик поцеловал ее в лоб. «Самая желанная моя».